конечном счете я здесь не для того, чтобы сесть за штурвал самолета, поэтому смотреть нужно шире и дальше. В фойе главного корпуса сегодня было людно. Студенты уже приехали на учебу и ждали начала занятий. А раз начало мероприятия совсем скоро, многие просто не расходились по домам. Я ожидал увидеть огромные листы с расчерченным расписанием и мысленно ухмыльнулся, когда расписание высветилось на мультимедийном стенде. Совсем забыл, что я попал в будущее, где все совсем не так. Сейчас, наверное, студенты и график логарифмической функции от руки нарисовать не смогут. Да и зачем, если можно сделать это на компьютере и добавить ее в расчеты? Не без труда отыскал свою группу. Коснулся строчки с надписью «РКК-25-1» и взял листок с ручкой, чтобы перенести расписание себе в блокнот. «Ну ты и заморочился», — послышался у меня за спиной удивленный возглас. Я повернулся и увидел темноволосого парня моего возраста. «Зачем переписывать? Можно ведь сфоткать на телефон», — произнес он и продемонстрировал, как это делается, словно я и сам был не в курсе. «Ну да, посмотрю я, где вы будете, когда батарея на телефоне сядет. А если потерять гаджет или забыть, так вообще конец света. Ладно, не буду портить отношения в самом начале учебы. Тем более с большой вероятностью этот парень — мой одногруппник». «Ты тоже из РКК-25-1?» «Стал бы я левое расписание фоткать», — хмыкнул парень. «И так памяти на телефоне не хватает». «Михаил Чудинов», — представился я, протянув ему руку. «Марк Тихонов, увидимся». Парень ушел, оставив меня одного. Но у меня за спиной уже переминались с ноги на ногу другие ребята, которым хотелось посмотреть расписание своих групп. Я решил не занимать стенд и последовать примеру Марка. Сделал фотографию на телефон, но отошел в сторону и все же переписал в блокнот. Современные технологии — это хорошо, но когда под рукой материальный носитель, все-таки спокойнее. Пока переписывал, не раз удивился предметам, которые нам предстоит изучать на первом курсе. Помимо стандартных непрофильных предметов в виде иностранного языка, информатики, истории, химии и физподготовки, нам предстояло изучать теоретическую механику, инженерную графику и начертательную геометрию. Отдельным пунктом были выделены аэродинамика, авиационные приборы и ПНК, а также воздушная навигация. Это три предмета, которые мы будем штудировать совместно с летчиками. Судя по всему, в первом семестре летать мы будем только во сне. Хотя, что я хотел? Чтобы сесть за штурвал самолета, много ума не надо. Устроился в кресле и сиди, рассматривай приборную панель. Но научить его летать и принимать решения в непредвиденных ситуациях куда сложнее. Надеюсь, хотя бы к концу первого курса нас допустят к полетам. Вообще, первый семестр здорово напоминал продолжение старшей школы. Половина предметов из школьной программы. Да, мы будем углубляться и заполнять пробелы, но хочется большего. Может, я просто тороплю лошадей? Дамы и господа студенты, начало мероприятия через 5 минут. Всех прошу собраться у входа в академию. Громкий голос Быкова разлетелся по всему фойе, привлекая внимание студентов. У входа в главный корпус собралось уже человек 500. Я видел стоящих с края летчиков. Все в форме, стоят по стойке смирно. Здорово их выдрессировали. Попытался рассмотреть рыжую шевелюру Макса Фомина, но так и не увидел его в первых рядах. Церемония должна была начаться совсем скоро, поэтому я поспешил занять место среди студентов своего факультета. Только я нашел Руслана с Артемом и стал возле них, к микрофону подошел ведущий. «Дамы и господа, сегодня особый день, ведь 1 сентября 2025 года начинает свою историю Ворошиловградская воздушно-космическая академия. Человек всегда мечтал о полетах в небе, а с ростом наших возможностей самые смелые и пытливые умы устремлялись в космос. Мы готовы продолжить дело Константина Циолковского, Сергея Королева Юрия Гагарина и сотен других ученых, летчиков и космонавтов. Наступает новая эпоха, в которой человек вырвется за пределы Земли и будет осваивать бескрайние просторы космоса. Жаркое сентябрьское солнце припекало, поэтому больше всего на свете хотелось поскорее отправиться в аудиторию. Мы прослушали выступление почетных гостей, а затем услышали такую желанную фразу ведущего. На этом торжественная церемония открытия подходит к концу, а мы приглашаем студентов на их первое занятие в стенах Академии.